Действие 10. О свечах и ночных кошмарах. Подлинные страхи слабей, чем ужасы воображения. Шекспир. Вот и кончились метели у здешней зимы. Кончился снег и потрескивающий мороз. И во все еще холодном воздухе ранним утром в середине марта Вик впервые в этом году почувствовал касание теплого весеннего ветра на лице. Не так-то легко далась им эта зима. Сложнее стало прятаться, если отец напивался и начинал крушить дом. Хорошо, Мартин нашел подходящее место, за ящиками с хламом в кладовке. Только там все равно было холодно, очень тесно, и сидеть приходилось неподвижно и тихо. Эту пытку брал на себя Мартин. В доме было холодно, спать приходилось в одежде и между несколькими одеялами. По-прежнему не хватало еды, летние запасы кончились еще в декабре, и только травы, которые заваривал Мартин, еще оставались в плотном мешочке из небеленой ткани. Но вот пришла весна. Снег еще не начал таять, только тяжелел, когда его гладил согревающий солнцем ветер. Но весна ведь означает новую жизнь. Риша поправилась. За время болезни Вик стал приходить в ее дом без стука, как один из сыновей. Он раздражал всех ее братьев, но его любили Ришины родители. Снег таял стремительно, вода уходила в землю, и земля покрывалась несмелой зеленью. Риша каждое утро ждала Вика у забора. Он много раз просил ее перестать, но Риша не слушала. Тем утром она стояла у его забора и терпеливо ждала, пока он проснется. Вик, увидев подругу из окна, торопливо одевался, укладывая в сумку запасной свитер. Риша из какого-то неясного ему кокетства надевала платье под тонкую куртку и под конец прогулки всегда замерзала. «Привет! Пойдем со мной? Я видела такое! Вот такое! Пойдем, ты тоже увидишь!» Она потянула его к лесу, где в тени еще лежал снег. Вик сразу протянул ей свитер. Они пришли к озеру. Не к тому, в котором учил его плавать Мартин прошлым летом. Это было маленькое озеро в глубине леса. На берегу лежала лодка. Вик почувствовал, как что-то взметнулось в душе. «Даже если мы сможем ее починить, мне не дотащить ее до большого озера. А это совсем маленькое. Что она тут вообще делает?» Расстроенно подумал Вик. Полусгнившая лодка и маленькое лесное озеро показались ему издевательством над мечтой Мартина. Вик подошел к лодке. На днище зияла огромная дыра. «Я помню, но ты вроде любишь корабли и воду. В общем, я думала, тебе понравится», — смущенно закончила Риша. Она явно надеялась, что Вик обрадуется. Вик обрадоваться не мог и незаметно уступил Мартину, который видел в лодке просто кучу гнилых досок, а не мертвый корабль. Он и так много мучился дурными предчувствиями и видел тревожных знаков. Ему не нужны мертвые корабли. «Ты же вроде умеешь из дерева вырезать». «Да, только ремонт придется отложить. Смотри», — с улыбкой показал он в разлом. «Лисята!» — восхищенно выдохнула Риша. Пятеро серебристо-песочных, желтоглазых щенков смотрели на них из дыры. Один, самый смелый, встал на задние лапы, опершись о борта лодки, и к восторгу Риши ткнулся мордочкой в протянутую ладонь. «Риш, ты бы не трогала, и надо отойти. Я думаю, где-то неподалеку их мать, а лисы в гневе, знаешь ли, ужасны», — отметил Мартин. В эту же секунду в голове зажегся образ. Стоящий на задних лапах угрюмая лиса в цветастом переднике, угрожающе сжимающая скалку. Вик, представивший себе эту картину, сдавленно хихикал, а Мартин, подумав, добавил красный бантик, кокетливо прикрепленный возле острого черного уха. «Да ты смотри, какие они славные! Наверняка их мама такая же!» Мартин сильно сомневался в славности матери пятерых детей, тем более если она лиса. Щенок не уходил, и Мартин легко коснулся любопытного мокрого носа. Улыбнувшись, он отошел от лодки и сел на лежащее на берегу поваленное дерево. Его крона полоскалась в воде и кое-где еще даже не смыло листья. Вскоре к нему присоединилась Риша. Она молча вытащила из сумки термос, налила в крышку чай и протянула ему. «Спасибо». «Тебе спасибо». «Вик, ты зачем со мной возился?» «Я же говорил, что хочу быть твоим другом. Что тебя тревожит?» «Мама сказала, что никто из мальчиков не захочет со мной никогда просто так дружить». «Просто так? А что мне, может быть, от тебя нужно?» Мартин смутно подозревал, о чем идет речь, но знания его были крайне скудны, а убеждение, что между детьми не может быть таких условностей, слишком велико. «А я не знаю», — странно вздохнув, ответила она. «Вроде как что-то такое неприличное. А что, я понятия не имею. Мы делаем что-то неприличное?» «Понятия не имею», — улыбнулся Мартин, касаясь кончика ее носа, как несколько минут назад коснулся лисенка. Нос у нее был такой же холодный, но сухой. Риша рассмеялась и положила голову ему на плечо. На улице теплело. Мартин дал добро, они распечатали окно и открыли его впервые с осени. Несколько дней они потратили на генеральную уборку, перемыв всю комнату, перестирав и высушив на улице все белье. Им даже удалось достать полбанки белой краски, и Мартин побелил оконные рамы и по просьбе Вика увековечил белоснежную чайку, когда-то нарисованную мелом на дверце шкафа. Дом, в котором жил Вик, умирал. Зарастал хламом и грязью, пропитывался запахом гари, сигарет и алкоголя. Дом ветшал, терял облик, расползался трещинами, надломами и пятнами ржавчины. И только комната Вика выглядела жилой. Отец стал регулярно привозить продукты. Несколько раз он даже пытался с ним поговорить, но Вик отвечал односложно, безукоризненно вежливо и отстраненно. Вику отец давно стал не нужен. Он научился готовить, ухаживать за курами, ловить рыбу и собирать грибы. Он начал заказывать книги в городской библиотеке через Ришиного отца. И была еще одна тайна, о которой Мартин не говорил Вику. Там, в темноте за стенами его дома, он нашел тонкую белую ниточку. Совсем тонкую, толщиной не больше волоса, прямо в клубящемся мраке. Сначала Мартин не мог поверить, не хотел, боялся верить. Потом опустился рядом с находкой на колени, не в силах стоять. В его темноте появилась трещинка. Еще ничто никогда не давало ему такой надежды, столько чистого, не омраченного ничем счастья. Это был свет, настоящий свет. Он зажегся в его темноте, и он не гас. Тем вечером они читали сборник греческих мифов. Книга была с чердака, старая, громоздкая, с мелкими буквами. Написано было сухим языком, и Вик решил попрактиковаться в чтении сам. Спасти это занудство не смог бы даже чарующий голос Мартина и его огоньки. «Слушай, Мартин, а ты считать умеешь?» «Тешу себя надеждой, что умею». Мартин сидел в кресле и смотрел в огонь. Мысли были сонными и вялыми, а голос Вика, читающего уже довольно ровно, но очень монотонно, только усугублял положение. Он старался не засыпать раньше, но в этот день Мартин почему-то чувствовал себя очень усталым. У него не было тела, которое могло бы болеть, но был разум, нуждающийся в отдыхе. «А давай у Риши ее учебники попросим. Она мне что-то рассказывала. Мне кажется, там несложно». «Давай, конечно, только завтра. А сейчас нам лучше поспать». Вик, почувствовав настроение друга, послушно отложил книгу и выключил свет. «Спокойной ночи, Мартин». «Спокойной ночи». Сон пришел к Вику быстро, теплый и пустой. Мартин провалился в свой и уже на грани сна и яви отчаянно рванулся обратно в явь. На этот раз кошмар снился ему. Но он не успел. Проем, словно побеги какого-то жуткого растения, затянуло вязь решетки. Он был прикован к этой решетке так, что невозможно было отвернуться от проема. Но смотреть было не на что. Клубящаяся темнота, как за стенами его дома, заливала все окружающее пространство. Только эта темнота была бордово-алой, пронизанной черными пульсирующими сполохами. «Ну что же ты, котенок?» Мартин никогда не слышал голоса этой женщины. Он бы запомнил. Нельзя забыть такой глубокий, такой хриплый, такой отвратительный голос. «Занавес упадет!» Решетка пронзительно заскрипела. Прутья начали трескаться, трещины взрывались белыми цветами, огромными и ледяными, берегущими между лепестков темные пятна крови. «И занавес упадет!» Мартин открыл глаза. Не успев отряхнуться от кошмара, не успев подумать, зачем, он привязал подлокотнику кресла тонкую серебристую веревку. Он нарисовал целую катушку как раз на такой случай. Мартин взял катушку, проверил узел и ушел в темноту за второй дверью. Она была все такой же непроницаемой и густой, но в ней не могло быть решеток, на которых растут цветы. Он брел в темноте, не оглядываясь и не думая, куда хочет прийти, пока образ решетки и окровавленных лепестков не начал блекнуть. И все же кошмар был столь реальным, столь отчетливым, что страх начал отпускать только сейчас. Зато его начала бить крупная дрожь, а перед глазами начинали расплываться белые круги. Ему всегда становилось плохо вдалеке от дома. Пора было возвращаться. Веревки на катушке оставалось как раз несколько мотков. Темнота плескалась шелковая, холодная, и страх отступил, оставив место тоске. Мартин, медленно сворачивая веревку, шел к дому, думая, что нужно попытаться еще поспать. Дома кресло, арест и огонь в камине. Он протянул ладонь и представил, как на ней появляется свеча. Тепло привычно пробежало по руке. Он отдавал созданной вещи часть себя. Но ему нужна была эта свеча. Необходима сейчас. Как может быть ничто до этого? Для себя тоже нужно зажигать огоньки. И вдруг он с ужасом почувствовал, что тепло, пробежавшее по руке, было последним. Созданная уже горящая свеча выпала из ослабевших пальцев. «Мартин! Мартин, где ты?» Вик проснулся позже обычного и понял, что мир изменился. Он потускнел, стал глуше и тише. Что-то важное ушло из него. «Мартин!» Он не отзывался. Мартин всегда быстро просыпался. Даже больным, даже бредящим, он всегда отзывался. А теперь он молчал. И не просто молчал. Его не было. «Неужели я когда-то так жил?» С ужасом подумал Вик. Спокойное, ставшее привычным неотступное тепло чужой любви покинуло его. Что случилось с Мартином? Он ушел, не попрощавшись? Или он умер, как боялся летом? Закончился его срок. Он дал ему друга, он наладил его жизнь, и его не стало? Если пропадет Риша, он сможет искать ее хоть всю жизнь, надеясь, что однажды они снова встретятся, и она сожмет его ладонь теплыми пальцами. Но Мартина нет смысла искать. Некуда идти, незачем кричать. Его не отыщешь, не спасешь и не вернешь. «Мартин, а если он мучился перед смертью? Ему ведь тоже бывает больно и плохо. И я все проспал», — с отчаянием подумал он. «Я здесь», — раздался хриплый голос. «Мартин!» — забывшись вслух, закричал Вик. «Тише! Прости меня, я просто вышел из дома и потерял сознание. Прости, я не хотел тебя пугать, Вик». Вик плакал, прижав лицо к подушке. Этот пережитый ледяной ужас вытекал из глаз почему-то горячими слезами. Он почувствовал слабое прикосновение к волосам. «Не надо! Не делай так! Тебе плохо потом! Я знаю, а ты и так! Мартин, я думал, я тебя потерял!» Сначала злость, а потом беспомощное отчаяние звучало в его словах. «Прости, я правда не знал, что так получится. Я делал так раньше, ничего подобного не происходило». Он и правда не знал, как оказался дома. Просто очнулся, лежа на полу у проема. Услышав голос, полный отчаяния, он было подумал, что кошмар продолжается. Но нет, это был Вик. Живой, здоровый и до одури напуганный молчанием друга. «Значит, нельзя ничего создавать, если я далеко от проема», — отстраненно подумал он. И все же еще раз дотянулся неведомым ему самому образом и погладил друга по плечу. Он ведь обещал всегда быть рядом.